Второй звонок от Стефана Батория. Сожжение Москвы Девлет-Гиреем стало первым звонком. Не все в Ордусе, благополучно даже и во внешнеполитических делах, поскольку опричная политика после того, как мы видели, больших изменений не претерпела, то за первым звонком, неминуемо рано или поздно, должен был последовать второй. Он и прозвучал с другой стороны, с запада. Как уже говорилось, Генрих Валуа был королем Польши недолго. Не стала ему эта страна своей. Не знал он ни польского, ни даже международного в то время языка латыни. Вообще был весьма необразованным человеком. На заседаниях Сейма сидел с отсутствующим видом, просто не понимал, о чем идет речь. Уже 18 июня 1574 года он узнал о смерти своего брата Карла IX, бежал из Кракова во Францию, чтобы занять французский престол под именем Генриха III, 1574-1589, последний король из династии Валуа. Польский престол снова стал вакантным. И опять спустя 2 года, после пресечения династии Ягеллонов, началась подготовка к выборам короля. Иван Грозный не прервал в связи с этим обстоятельством свою кампанию против Польши, поскольку рассчитывал оказать давление теперь уже не из-за избрания неугодного монарха, но в связи с предстоящими выборами нового короля. Так, в 1576 году русские захватили Ладе и Гапсаль, ныне Хаапсалу в Эстонии. Падис, ныне Палдиский, сдался после месячной осады. Царь снова стал замышлять план раздела Речи Посполитой между собой или своим сыном и эрцгерцогом Эрнестом. Был составлен план такого раздела. Впрочем, теперь на худой конец царь удовольствовался бы и тем, чтобы Габсбург стал вместе королем польским и литовским. Параллельно готовилась и война-реванш с Турцией и Крымом. При этом Габсбурги собирались расквитаться за войну 1566-1574 годов, которую они, несмотря на победу над турецким флотом при Лепанто, в конце концов проиграли. Иван же Грозный за 1571 год из-за необходимости платить дань Крыму. Уверенность в благоприятном исходе польской избирательной кампании была столь велика, что весной 1576 года московские стрельцы и запорожцы нанесли поражение крымским татарам под Ислам-Керменем, а 26-28 апреля крымским послам не дали шуб и корму, что означало разрыв. Однако вскоре пришло отрезвление, поскольку итог выборов был для России и для Габсбургов печальным. Избран был в итоге ставленник Турции, трансильванский князь Стефан Батория. Вернее, поначалу, 12 декабря 1575 года, сенаторы и вельможи на своем избирательном сейме проголосовали за Габсбурга, да и Иловайский пишет, что избрали не Эрнеста, а самого императора Максимилиана II. Но против этого выбора выступило большинство шляхты под предводительством части вельмож во главе с Я. Замойским. Дошло до того, что шляхтичи в поддержке Батория прибегли к прямым военным демонстрациям. Учали из луков и самопалов стрелять. Так, динам над немцы Габсбургами, примечание автора, делайте. В итоге новый выбор пал на Батория. Так сказать, произошла цветная революция. Что касается Ивана Грозного, то у него прежде того был шанс самому получить польскую корону. И опять амбиции подвели. Польские послы привезли на подпись договоренности, аналогичные тем, которые при своем избрании подписал французский принц. Царь-самодержец, как же, снова отказался их подписывать. Отметим еще, что подобно России и Турция поддержала своего ставленника военной демонстрации, 120-тысячного крымского войска на польских границах. При этом трон был передан новому королю с условием отвоевать назад все, что завоевано Москвой. Не последней причиной поражения Эрнеста стало то, что империя недостаточно приветливо приняла царского посла с его планами раздела Польши. В частности, император настаивал на отказе царя в пользу империи от Ливонии, обещая ему за это Константинополь, поскольку считала победу Эрнеста уже обеспеченной. Вскоре, однако, цесарю пришлось в этом раскаяться. Впрочем, есть сведения, что переговоры о союзе Москвы и Вены против Варшавы были сорваны внезапной смертью императора Максимилиана, которого сменил Рудольф 1576-1612. В 1577 году царь, мстя как за неудачу в Варшаве, очередной выбор не того короля, так и за неудачу под Ревелем, где он в начале 1577 года был вновь побит, город подвергался осаде с января по март 1577 года. Но после смертельного ранения воевода Ивана Меньшова Шереметьева русские отступили. Дал волю своей ярости. Одного из ливонских маршалов насмерть забили кнутом. Многих начальников ливонских городов посадили на кол или изрубили в куски. Возможно, это и стало началом новой опричнины за пределами России. Затем, собравшись силами, Иван Грозный начал последнее наступление в Прибалтике. Против польской Ливонии выступила 30-тысячная армия, которой командовали Магнус и Симеон Бекбулатович. Часть сил под командой Дмыхара Остинина и И. Мстиславского пришлось оставить на Оке. С юга опять угрожали крымчаки, которых сам царь год назад, опрометчиво не дождавшись итога польских выборов, вызвал на новую войну. Тем не менее, поначалу успех русских был чрезвычайный. Правда, Ревель взять так их не удалось, но зато 13 июля пал Маринхаузен, затем 9 августа – Динеборг, ныне Даугавпилс в Латвии. Примерно тогда же вторично Пернау, а затем и вся остальная Ливония, то самой Западной Двины, была подчинена России. При этом, при взятии Чествина, где было особо упорное сопротивление, часть пленных солдат посадили на кол, а остальных жителей отдали в рабство татарам. Было создано и вассальное королевство во главе с Магнусом, который женился на двоюродной племяннице царя, дочери несчастного Владимира Старецкого. Однако вскоре Иван Грозный восстановил против себя и Магнуса, когда на требование отдать ему обещанное Ливонское королевство грубо ответил: «Не хочешь ли в Казань, то есть ссылку, примечание автора, а не то ступай себе за море». Когда Магнус самовольно занял несколько ливонских городов, РГ Скрынников говорит о 16 городах и замках, не считая Вендена, то последний город был взят царскими войсками штурмом 20 сентября 1577 года. Причем защитники города, зная печальной участи других непокорных, сами себя взорвали, а сам Магнус был арестован. 5 суток его держали в крестьянской избе без крыши, на соломе, в постоянном ожидании смерти. А потом выслали на принадлежавший с 1561 года Дании остров Эзель, ныне Саарьямаа. В Кокенгаузене, ныне Кокнесе в Латвии, который Магнус также занял самовольно, его советников казнили, а горожан отдали в рабство татарам и всяким людям. Стоит ли удивляться, что Магнус в конце концов изменил? Полгода спустя он перешел к Баторию. Царь явно переоценил значение своих побед в Ливонии. Он не видел, что проиграл борьбу за Польшу. Не видел, что против России, оставшейся в изоляции, собирается мощная коалиция от Дании и Швеции до Шейбанидов. Помимо всего прочего, и турецкий султан обещал Баторию прислать на помощь 50 тысяч янычар, от чего тот отказался. И мечтал продиктовать Баторию милостивый мир с требованием всей Ливонии, включая Ригу. Но это мало. Мирное предложение содержало буквально такие слова: «Отдался б король на государеву волю во всем, да про то им, польским послам, примечание автора, велел сказать королю, какова его царская рука высока». Снова последовали упреки Баторию в том, что его подданные веруют в безбожные ереси лютерские. Кстати, не преминул Грозный уязвить и Курбского. Не исключено, что он рассчитывал на выдачу князя при заключении мира, написав ему, что город Вальмар, куда тот в свое время бежал из Дерпта, теперь в царских руках. Город был взят царскими войсками 1 сентября 1577 года. Так что беглецу стоит и о спасении души своей помыслить, а то, мол, царь скоро и до него доберется. Вскоре, однако, на голову Ивана Васильевича пролился холодный душ. Уже в конце 1577 года Баторий овладел Гданьском, последним оплотом сторонников Эрнеста. Теперь у него были развязаны руки для войны против царя. То, что Баторий вынужден был воевать со сторонниками Габсбургов, как мы далее увидим, не только это опровергает пассаж Н. Прониной о том, что последние годы Ливонской войны представляли собой общекатолический крестовый поход против России. О каком общекатолическом крестовом походе может идти речь, если в 1576 году Святой Престол хотел видеть Ивана своим и Габсбургов союзником против Стефана Батория? И почти немедленно после успехов 1577 года России были потеряны Динеборг и Венден. Причем в последнем городе ворота противнику открыли латыши, что тоже говорит об изменении отношения коренного населения Прибалтики к России. При попытке вернуть Венден русские в конце 1578 года потерпели новое поражение, причем отчислено очень уступавших им польско-шведско-ливонских сил. Победа 1577 года рухнули, как карточный домик от первого же дуновения войны, пишет Д. Володихин. И объясняет начавшиеся неудачи тем, что людские ресурсы России были на исходе. Б.Н. Флоре также объясняет пассивность русских против Батория в 1579-1581 годах разорением и обезлюдением страны. Однако, несмотря на действительно огромные потери России от террора, разорения и войн, едва ли эта причина стала решающей. А.А. Зимин отмечает, что в русском войске было много дезертиров, нетчиков. С этим соглашается и Д. Володихин, применительно к несколько более позднему времени. Он пишет: «Нетство в 1580 году массовое. Между прочим, в ответ на поражение под Венденом, опричниками, не совсем понятно, как они назывались теперь, после отмены удела, была разгромлена немецкая слобода в Москве. Впрочем, царь считал, что это временные неудачи. И при новых переговорах отказался называть польского короля братом, мотивируя это его выборным статусом. Царь сказал примерно так: «Мало ли кого вы изберете. Что же мне, всякому костку, очевидно, какой-то худородный шляхтич, примечание автора, если выбор падет на него, братом называть?» Со своей стороны Батория отказался вставать, когда русские послы отдавали ему поклон от царя и не спросил о царском здоровье. По тогдашним дипломатическим меркам поведение обоих монархов было, скажем так, невежливым. Неудивительно, что в начале 1578 года переговоры были прерваны. Однако поражение 1578 года – это было цветочки. Ягодки начались, когда в 1579-1581 году Стефан Баторий перешел в генеральное наступление. Примкнула к нему и Швеция. Примерно тогда же изменил и Магнус. Между прочим, Изабель де Мадриага упоминает, что в 1579 или 1580 году дочь датского губернатора острова Эзель находилась в русском плену, а весной 1570 года у М. Нордкап Норвегия подверглись нападению датчан суда, которые везли закупленные царем в Англии порох, селитру, медь и свинец. Иными словами, Дания тоже примкнула к антирусской коалиции. При этом войско Батория насчитывало менее 20 тысяч человек, включая литовцев. Русское войско насчитывало 57,7 тысяч, в том числе 6,5 тысяч татар. Впрочем, это версия поляка Кэва Лишевского. Изабель де Мадриага говорит о 30-40 тысячах у Грозного, включая 6 тысяч татарской конницы, и 40 тысяч у Батория. Но, как бы то ни было, самое важное, что в распоряжении царя была не европейская армия, если не считать артиллерии нескольких сотен иностранных наемников. Можно прибавить еще стрельцов, но стрельцов и казаков насчитывалось всего 15-1 тысяч. Причем не ясно, сколько из этого числа было первых и сколько вторых. Выше говорилось, что к концу правления Грозного в наличии имелось 12 тысяч стрельцов, 7,5 тысяч из которых дислоцировались в Москве. При отсутствии большого правильного организованного европейского войска и от того изобилия артиллерии, о которой говорилось выше, нужной отдачи быть не могло. Кроме того, польский король прибегнул к методу действия на коммуникациях врага, который принято считать изобретенным только 100 лет спустя. Вместо похода в разоренную войной Ливонию он двинулся на Полоцк и далее на Русь. В конце августа, начало сентября 1579 года Стефан Баторий отвоевал Полоцк. Этот город он выбрал потому, что его стены были деревянными, а не каменными, как у городов Ливонии. При этом Д. Володихин констатирует, что успех поляков в значительной мере связан с поддержкой их жителями Полоцка. В то же время Острожский опустошил северную землю до Стародуба, а Кмита – Смоленщину. Царь с главными силами не препятствовал им. Мы еще обсудим, почему. С другой стороны, первый штурм шведами Нарвы 14-28 сентября, предваренный обстрелом Нарвы и Ивангорода в июле, был неудачным. Однако Иван Грозный не заключил мир с растерявшимся было шведским королем, а готовил новый поход против шведов. Как бы то ни было, деморализованная опричненная страна не могла успешно сопротивляться польскому наступлению. Именно этим, очевидно, были вызваны и многочисленные нетчики, о которых говорилось. Тут можно вспомнить, что через 100 лет напишет Юрий Крижанич о Турции. Начальниками часто бывают негодные люди, умеющие лучше подольститься. Такое дело лишает людей всякой храбрости и порождает ничтожество и отчаяние. Насчет Турции не знаю, а при позднем Иване Грозном было именно так. Террор деморализовал страну, и даже традиционная для русских храбрость перед внешним врагом на сей раз покинула народ и войско. Вспомним и то, что писал Иван Пересветов о том, что в рабском царстве воины постепенно теряют храбрость. Причем нельзя сказать, чтобы поляки были какими-то супервояками. Вот что в 1560 годах писал о нравах польского правящего класса А.М. Курбский. «Привыкши проводить время в такой гнусной лени, они не только не родят о своем отечестве и о тех несчастных, которые давно уже мучаются в татарском плену, но не обороняют и тех сельчан, которых ежелетно перед их очами варвары уводят в рабство». Далее еще полторы страницы в том же духе. Либо Баторий навел в польских войсках порядок, либо русские, раздавленные опричниной, к концу правления Грозного стали еще хуже. Либо то и другое вместе. А может быть, опять сработал ордынский, точнее антиордынский фактор. Русские отказывались сражаться за всевозможных Симеонов-Бекбулатовичей. Продолжалась и переписка царя со своим многолетним оппонентом. Только теперь Курбский слал уже не укоряющие, но торжествующие письма. «Вместо храбрых и опытных мужей, избитых и разогнанных тобой, ты посылаешь войско с каликами, воеводишками твоими. И они, словно овцы или зайцы, боятся шума листьев, колеблемых ветром. Вот ты, собравшись с военными силами, прячешься за лес. Хороняка ты и бегун. Еще никто не гонится за тобой, а ты уже трепещешь и исчезаешь. Видно, совесть твоя вопиет внутри тебя, обличая за гнусные дела и бесчисленные кровопролития». И в самом деле, минимум треть высшего комсостава русской армии была выбита опричным террором, потери сопоставимой с 1937 годом. Тем не менее, де Володихин спорит с Курбским, который утверждает, что воевод аристократов сменили худородные калийки. Командовала и после опричнины та же знать. Однако, как представляется, ошибка Володихина в том, что он спорит с Курбским на его поле. По мнению Курбского, военная доблесть зависит от знатности, что далеко не всегда так. Вспомним хотя бы худородных Абасманова или Д. Хворостинина. Но что опричники истребляли и истребили лучших воинов – факт, как представляется, бесспорный. 29 ноября 1579 года царь делает польскому королю первое мирное предложение. И куда девалась вся его надменность двухлетней давности? Теперь послам приказано не обижаться, если король не спросит о царском здоровье и не встанет, когда ему станут отдавать царский поклон. Мало того, если послов станут бесчестить и бронить, то им надлежало жаловаться слегка, а не говорить прытко. А из виновных в поражении под Полоцком царь не казнит никого, боясь народного восстания, и приказывает дьяку Щелкалову успокаивать московский народ. Обычно Иван Грозный, как и Сталин, считал пленных заслуживающими смерти только за то, что попали в руки врага. Унижение перед поляками не помогло. Баторий готовил новое войско, преодолевая нежелание поляков давать деньги на войну. Он занимал, тратил свои средства, добавил денег и ставший теперь канцлером Я-Замойский. Помимо найма венгерской пехоты, было решено обещать свободу крепостным королевских имений со всем потомством, если они пойдут на войну добровольцами. Приходилось и царю искать средства на войну. Как уже говорилось, решено было снова залезть в церковный карман. В январе 1580 года собрался Земский собор, который под предлогом военных затрат запретил церкви приобретать новые земли, а также предоставил государству право отчуждения всех бывших княжеских вотчин, когда-либо переданных в церковную собственность. Облагалась также новыми большими поборами вся земля. Целью этого было обеспечение служилого дворянства. При этом произносились примерно те же слова, что и 30 лет назад – о пьянстве и непотребном житии монахов, для чего служит множество монастырских сел. В итоге решено было ограничить епископов и архиепископов определенным содержанием, а монахов – достаточным одеянием и пропитанием, а все прочие церковные ресурсы пустить на военные нужды. В общем, с церковным имуществом было проделано примерно то же, что предлагали и нестяжатели. Только средства пошли не на развитие страны, а на безумную войну, чуть ли не с половиной мира, затеянную царем. Это не говоря уже о том, что реформаторы 1550-х годов и думать не могли добиваться согласия церкви с помощью травли медведями и поджаривания живьем слуг божьих. Помимо нехватки людей и денег, сказывалось на ходе войны и качество бойцов. Снова аукнулось свертывание военной реформы Л.Е. Морозова. Говорит о том, что дворянская конница в России при полной мобилизации могла насчитывать до 200-300 тысяч человек, тогда как регулярная кавалерия насчитывала лишь 3000 тяжелых и 10 тысяч легких конников, а также 20 тысяч конных стрелков из мушкетов. Кроме того, имелось 30 тысяч стрельцов. Все эти цифры отдают преувеличением, особенно последние. Вспомним, что говорилось об общем числе стрельцов к концу правления Ивана Грозного. Но пропорции вполне правдоподобны. О том, что необходимо было еще обучить стрельцов, которые пользуются небольшими ружьями, каковой вид оружия был ранее неизвестен русским, пользовавшийся только луками и стрелами, говорит и А. Пассевина. Даже апологет Ивана Грозного А. Тюрин вынужден признать, что к концу 1570-х годов в распоряжении царя имелись и регулярные поместные войска, оснащенные преимущественно холодным оружием и небольшой корпус стрелецкой пехоты. Между тем, польский король снова ударил там, где его не ждали. Русские воеводы готовились встретить его под Псковом или Смоленском, а он пошел на Великие Луки. С 27 августа по 5 сентября 1580 года Баторий, у которого ПРГ Скрынникову было теперь 48,4 тысяч человек, взял этот город, затем разбил воеводу Хилкова под Торопцом, взял этот город, после чего царь взял курс на тактику малой войны, избегая крупных сражений. 23 октября 1580 года Баторий взял Заволочье. Причем интересно, что воеводы, решившие держаться во что бы то ни стало, были принуждены к сдаче неповиновением гарнизона. Плюс к тому, продолжал вести себя пассивно и сам Иван Грозный. Но некоторые воеводы действовали на свой страх и риск и давали врагу отпор. Например, Иван Бутурлин отбил поляков от Смоленска. Отметим, что Н.М. Карамзин подчеркивает, что никогда еще война не велась с большей умеренностью и гуманностью по отношению к мирным гражданам. 7 мая 1580 года Стефаном Баторием был издан циркуляр, запрещавший насиловать женщин, убивать детей, стариков и духовных лиц, портить посевы и так далее, а также обещавший суровые репрессии мародерам. Однако это все теоретически. На практике далеко не всегда бывало так благостно. Например, в Великих Луках победители перебили даже монахов, и я, Замойский, напрасно старался этому помешать. Да и Володихин живописует, возможно, преувеличивая, зверства поляков и шведов в Нарве, где произошел погром хуже татарского. В Соколе, взятом поляками, через несколько дней после Полоцка, где не только пленных не брали, моливших о пощаде кололи и били, но рубили мечами даже трупы. В Великих Луках погром, достойный опричного. А Тюрин говорит, что и раньше под Вейденом поляки пленных не брали, а русских пушкарей повесили прямо на пушках. Общепринятое мнение состоит в том, что пушкарей повесили сами, не желая ни бросать пушки, ни сдаваться врагу вместе с ними. Конечно, в те времена зверство на войне было нормой, и от самых гуманных приказов до их выполнения была дистанция огромного размера. Однако, как представляется в данном случае, неверно объяснять все только этим. Вспомним описанные нами ордынские зверства в Польше, Ливонии, Финляндии. Вспомним и то, что делались они от имени России. Как напишет 370 лет спустя И.А. Ильин, большевики присвоили себе имя России. Поэтому все, что они делают, еще аукнется нашей стране. Но ведь и здесь большевик номер один Иван Грозный присвоил своей новой орде имя России. И теперь злодеяния в этих странах выходили боком именно русских. С тех пор и чуть ли не до наших дней отождествляли Россию на Западе Золотой Ордой. До этого такого не было, несмотря на многовековой русско-степной евразийский симбиоз. Тем временем шведы 5 ноября 1580 года взяли Карелу. Поляки зимой разорили и сожгли холм и Старую Руссу. Одновременно поляки вместе со шведами отбили назад и Ливонию. И в это же время с юга напала 25-тысячная Ногайская Орда, которую поддержало и Крымское ханство. Весной 1581 года шведы взяли Падис и Везенберг, ныне Раквери в Эстонии. Тогда же Крымский хан уведомил шведского короля о захвате 40 тысяч русских пленных. Возможно, это преувеличение. И в это же время произошло нечто неслыханное. Ногайский князь Урус продал русского посла Девочкина в рабство в Бухару. Бухарские правители, как шейбани, как мы уже знаем, поддерживали Кучума. Это тоже о татаро-монгольском уважении к послам, кстати. Но царь и пожаловаться не мог. Вспомним, как он обращался с послами еще 10 лет назад, когда была или казалась его сила. Теперь пришел его черед терпеть унижение. Что посеешь, то и пожнешь. Как бы то ни было, царь и это проглотил, еще и по причине проблем с поляками. снова были отправлены послы к Баторию. Причем на сей раз им было приказано терпеливо сносить любую брань, бесчестие и даже побои. И в самом деле с этими послами обращались дурно, лишали пищи и так далее. И вот уже Баторий видел отторгнутыми от России и Псков, и Новгород. И требовал также 400 тысяч венгерских золотых контрибуций. И имел все основания для таких надежд. Русские бежали, сдавались, а часто и переходили на сторону врага. В первый раз в русской истории. И до 1918 года в последний. В январе 1581 года вся земля умоляла царя о мире. И действительно, разорение дворян, упадок духа, невозможность служить при запустении поместий порождали такие настроения. Можно вспомнить слова Иви Сковатова 10-летней давности. Если, мол, не прекратить репрессии, то и воевать некому будет. Росло и число нетчиков. Их жестко наказывали. Например, били кнутом, но ничего не помогало. В 1581 году 52,5 тысяч войск, союзников, из них 10,7 тысяч шведов, Московия могла противопоставить только 23,6 тысяч человек, не считая 10-20 тысяч боевых холопов. В итоге, в декабре 1580 и весной 1581 года царь предлагал уступить всю Ливонию, кроме Нарвы, последнюю как порт на Балтике он еще надеялся сохранить, что было значительной уступкой по сравнению с прошлым годом, когда он соглашался уступить только часть Ливонии. Впрочем, вскоре надежда на успех миссии Пассивина, а не ниже, придала царю храбрости. В мае 1581 года царь писал Баторию, что он, в отличие от него, выборного короля, он царь не по мимолетному человеческому хотению, но по Божьему соизволению, и попрекал за оказанную турками при избрании поддержку. Бронил он польского короля и как варвара, склонного к кровопролитию, чья бы корова мычала. Впрочем, возможно, этот приступ мания величия был вызван тем, что вернувшиеся из Польши послы уверяли царя в том, что у Батория мало сил, шляхта будто бы отказалась участвовать в походе, а идут немногие охочие люди. Впрочем, было не очень далеко от истины. Возможно, царь возлагал надежду и на миссию иезуита Антонио Пассивина, о нем ниже. Войско Батория сумело остановить только Псков, бывшая купеческая республика, 10 годами ранее по счастливому стечению обстоятельств, избежавшая резни, аналогично новгородской. Об этом выше уже говорилось. Ковалишевский спрашивает, была бы героическая оборона Пскова без этого урока верности? Однако непонятно тогда, почему же куда более жестокие уроки верности в других городах привели прямо к противоположным результатам. И вот теперь Псков, сохранивший боевой дух, остановил войско Батория под руководством очередного недорезанного боярина, князя И.П. Шуйского. Это было второе, после битвы на Молодях, спасение Отечества вопреки опричнине, теми, кого недорезали. Некоторые перипетии героической обороны Пскова заслуживают, как представляется, подробного рассмотрения в этой книге. Отметим, что царь сумел дезинформировать Батория, направив к нему в мае 1581 года под видом перебежчика стольника Д. Бельского, племянника Малюты Скуратова. Тот сообщил польскому королю, что людей в Пскове нет и пушки из города вывезены. Впрочем, не все историки считают Бельского засланным агентом. Некоторые полагают, что он и в самом деле изменил. Между тем, в городе имелся гарнизон из 7 тысяч детей боярских, стрельцов и казаков и нескольких тысяч татар. Вот опять появилось татарское войско, примечание автора. А кроме того, за оружие взялась значительная часть 20-тысячного населения города. Город был окружен 9-километровой крепостной стеной высотой 8-9 и толщиной 5 метров. Запасы всего необходимого были велики. У Батория было, по разным данным, от 21 до 29 тысяч, в том числе 10 тысяч литовцев. Но это по Ковалишевскому Изабель Демадриага говорит о 9-тысячном псковском гарнизоне и 47-тысячной армии Батория. Впрочем, по другой версии, Баторий, напротив, выбрал Псков именно как самый укрепленный из русских городов. Мол, если взять его, то другие, напуганные участью столь мощной крепости, станут сдаваться без боя. 8 сентября поляки сделали пролом в городской стене, но русские отбили их и подняли на воздух свиную башню, занятую поляками. Те разом потеряли 5000 человек. С трудом поддерживали после этого Баторий и канцлер Замойский, также спонсировавший эту войну, как уже говорилось, 7 денег на войну не давал. И королю, и канцлеру приходилось занимать деньги у немецких князей и давать свои дисциплину в войске. И псковское сидение, как называли оборону города русские, спасло страну от полного разгрома в Ливонской войне. Отметим, что помимо бесспорного героизма защитников Пскова, успеху способствовало и то, что Батори пропустил самое удобное время для похода, так как всю весну и лето 1581 года потратил на сборы, а точнее на собирание денег на войну. Пока скребли по сусекам, лучшее время было упущено. Впрочем, тут сыграла свою роль и диверсия со стороны русских. Летом 1581 года войско под командованием все того же Дмитрия Хворостинина разорило окрестности Орши, Шклова и Могилева, что и задержало польское наступление. В итоге теперь осада Пскова началась только 26 августа. Вскоре наступила зима, а с ней пришли и все зимние проблемы. Нехватка продовольствия и фуража, падеж коней и так далее. Штурм 2 ноября тоже был отбит, а подкоп под город защитники взорвали контрподкопом. Впрочем, попытка защитников города вырваться из крепости тоже была неудачной. Псковичи тоже голодали. Героическая оборона Пскова продемонстрировала, скажем так, не самые высокие военные возможности Речи Посполитой, не сумевшей ничего сделать с отдельным русским городом, взявшимся за оружие по-настоящему. Но вместе с тем она показала несостоятельность созданного Иваном Грозным опрично-ордынского государства, не способного дать отпор даже такому слабому врагу. Интересны царские приказы воеводам типа «Абуди пойдут против вас, литовские люди, и вы от них отходили, а на прямое дело не ставились». Бессилие отразить нашествие польской армии проявилось хотя бы в том, что в феврале 1581 года Иван Грозный писал папе Римскому через посланного к нему Истому Шевригина, чтобы тот повелел Баторию остановить войну. Ну а от миссии Шевригина в следующей главе. Впрочем, по поводу того, так ли успешно защищался Псков, есть разные мнения. Так, тот же Аппас Савина, который, помимо всего прочего, выступал посредником в мирных переговорах между Московией и Речью Посполитой, из-под Пскова сообщал, что дела осажденных плохи, что Батория делал большие приготовления, а весной его ничто не удержит. Да, к октябрю 1581 года был уничтожен полк кавалерии, а к 4 декабря пало 7 тысяч лошадей. Однако поляки не очень жаловали Пассивина именно за то, что он расслаблял их надежды на перемирие, иначе участь Пскова была бы незавидной. Как бы то ни было, в войне, исход которой зависит от осады, переговоры под дулами пушек – это один из видов капитуляции. Особенно, если речь идет о самой сильной крепости, после падения которой, как уже говорилось, станет окончательно ясно, что другим и подавно не устоять. Добавим еще, что и русские, и поляки обвиняли и иезуита в том, что он помогает противной стороне. Впрочем, это все точка зрения поляка. Однако бесспорно другое. Пока Баторий осаждал Псков, Иван стоял с войском в Старице и не решался на какие-либо решительные действия, поскольку боялся, то его самого схватят и выдадут полякам. С учетом всего, что мы видели, может быть, и не зря боялся, примечание автора. Еще в 1579 году на предложение князя И.Ф. Мстиславского попытался вернуть Полоцк, отправив действующую армию царских сыновей для поднятия духа. Грозный дарил князя посохом и обозвал старым псом, который где проникнут литовским духом и осмеливается подвергать царских сыновей опасности. Дальше мы увидим, что подобный ответ вполне мог быть продиктован отнюдь не страхом царя за сыновей. Между тем, есть мнение, что если бы он действовал активно, то войско Батория было бы разбито. Поляки почти доходили до Старицы. РГ Скрынников, правда, уверяет, что в ставке с царем находилось не более 700 дворян и стрельцов, но в это плохо верится. Однако, если и так, то бездействовали и многие другие русские армии. Например, в начале 1582 года Голицына в Новгороде и Мстиславского в Волоколамском. Впрочем, возможно, царские приказы воеводам бездействовать были продиктованы страхом перед изменой при контакте с врагом. И действительно, в это время часть полоцкого гарнизона тоже перешла к польскому королю. Об Озерейще, где гарнизон принудил воевод к сдаче, уже говорилось. И что это? Деморализация страны и армии опричнины? А может быть, сработал принцип «лучше ляхи, чем орда»? Между тем наступали и шведы. РГ Скрынников считает, что одной из причин отказа от активных действий против поляков было шведское наступление. 9 сентября 1581 года шведский генерал Дилагарди занял Нарву, а потом Ивангород, Ям и Копорье. Последнее 14 октября. Успехам противников России, правда, мешали противоречия между ними. Так, Батори требовал от шведов Нарву. Иван Грозный согласился на перемирие с Польшей, чтобы вернуть у шведов Нарву. Более того, в феврале 1582 года, после перемирия с Баторием, ему удалось одержать победу над шведами при Лямице на пути к Яму. Как уже говорилось, в этой битве снова отличился Дмитрий Хворостинин. Но польскими и шведскими проблемами дело отнюдь не ограничивалось. И ногайским нашествием, о котором уже говорилось, тоже. Так, черемисы по Н.И. Костомарову от покорения Казани беспрестанно восставали. А в последнее время, очевидно, в эти последние годы правления Грозного, примечание автора, горячо и единодушно поднялись за свою свободу и вели войну с упорством. Воеводы с ратьми посылались один за другим и долго не могли укротить черемисов, которые защищались от их покушений в своих дремучих лесах, а при случае делали набеги и разорения. Фраза «от покорения Казани» вызывает как минимум сомнение. Известно, что в 1552 году именно черемисы, до того добровольно подчинившиеся России, отбили вылазку казанского войска и даже взяли в плен двух татарских князей. По другой версии, черемисы тогда потерпели от татар поражение. Но так или иначе, они доказали свою преданность России. А вот в последнее время, зимой 1581-1582 годах, они действительно восстали. Очевидно, теперь опричный террор настроил против России ее традиционных друзей не только на Западе, но и на Востоке. Новое восстание в Поволжье было подавлено уже после смерти Грозного. По крайней мере, еще в апреле 1583 года армия под командой князя Мстиславского была послана против татар Поволжья. Даже на востоке, на сибирской границе, страну преследовали неудачи. С 1573 года сын Кучума, Мамиткул, принудил к повиновению русских данников. Остяков угрожал городкам Строгановых, подбивал к бунту те же народы Поволжья. Царь в 1574 году послал грамоту Строгановым с дозволением перейти Урал, строить крепости на Тоболе и населять их русскими людьми. Но грамота не войско. Поняв, что от Москвы помощи ждать не приходится, Строгановы наняли казачий отряд Ермака. И тот осенью 1582 года разбил Кучума и занял его столицу Искер. Между прочим, Иван Грозный требовал от Строгановых вернуть Ермака из Сибири, поскольку не хотел воевать еще и с сибирским ханством. Как будто последнее уже не воевало с Россией с 1573 года. Достаточно сказать, что 5 декабря 1582 года, через 6 недель после взятия Искера, Ермак разбил Мамиткула, вернувшегося из набега на Чердынь. Кстати, отряд Ермака тоже перебросили с литовской границы летом 1581 года. Он находился под Смоленском. Его ближайший соратник по сибирскому походу Иван Кольцо тогда же действовал против ногаев. Так вот, военное счастье стало изменять Ермаку примерно тогда же, когда царь послал ему на помощь воеводу Волховского с отрядом стрельцов. По некоторым сведениям, тот прибыл в Сибирь уже после смерти Грозного. Зимой дружина Ермака испытала голод. Летом был перебит отряд Ивана Кольцо. Наконец, в августе 1585 года Кучум перебил отряд Ермака. Есть мнение, что при хорошем руководстве русские после мира со Стефаном Баторием одерживали бы над шведами победу за победой. Не исключено, что так оно и было бы. Однако не забудем, помимо того, что от активных действий против Швеции царя отвлекали проблемы на Востоке, и Польша требовала от Москвы не посылать войско против Нарвы, угрожая в противном случае снова войной. В итоге, 8 сентября 1582 года шведам удалось осадить Орешек. Хотя после провала штурма 8 октября они вскоре сняли осаду.